Ему же советовала приехать проститься с Татьяной Марковной и со всем домом, иначе внезапный отъезд удивил бы весь город и огорчил бы бабушку. Райский почти обрадовался этому ответу. У него отлегло от сердца. И он на другой день, то есть в пятницу после обеда, легко и весело выпрыгнул из кареты губернатора, когда они въехали в слободу близ Малиновки, и поблагодарил его превосходительство за удовольствие приятной прогулки. Он с дорожным своим мешком быстро пробежал ворота и явился в дом. Глава шестая. Марфинька первая, Викентьев второй, и с ними дворовые собаки выскочили встретить его, и все, до Пашутки включительно, обрадовались ему почти до слез, так что и ему, несмотря на хмель страсти, едва не заплакалось от этой теплоты сердечного приема. «Ах, зачем мне мало этого счастья? Зачем я не бабушка, не Викентьев, не Марфенька? Зачем я Вера в своем роде?» — думал он и боязливо искал Веру глазами. «А Вера вчера уехала», — сказала Марфенька с особенной живостью, заметив, конечно, что он тоскливо оглядывался вокруг себя. — Да, Вера Васильевна уехала, — повторил и Викентьев. — Барышни нет, — сказали и люди, хотя он их и не спрашивал. Ему бы радоваться, а у него сердце упало. И весело им, что уехала, улыбаются. Им это ничего, — думал он, — проходя к Татьяне Марковне в кабинет. «Как я ждала тебя! Хотела эстафет посылать», — сказала она с тревожным лицом, выслав Пашутку вон и затворяя кабинет. Он испугался, ожидая какой-нибудь вести о Вере. «Что такое случилось?» «Твой друг Леонтий Иванович, ну?» «Болен. Бедный, что с ним?» «Я сейчас поеду. Опасно? Погоди, я велю лошадь заложить. А пока скажу, от чего. В городе уж все знают. Я только для Марфеньки секретничаю. А Вера уж узнала от кого-то». «Что с ним случилось?» «Жена уехала», — шепотом сказала Татьяна Марковна, нахмурившись. «Он и слег. Кухарка его третьего дня и вчера два раза прибегала за тобой». «Куда уехала?» «С французом, с Шарлем укатила. Того вдруг вызвали в Петербург зачем-то. Ну вот и она. Меня, говорит, кстати, проводит до Москвы мсье Шарль. И как схитрила. Хочу, говорит, повидаться с родными в Москве. И выманила у мужа вид для свободного проживания». «Ну так что ж за беда, — сказал Райский, — ее сношение с Шарлем не секрет ни для кого, кроме мужа. Посмеются еще, а он ничего не узнает. Она воротится». «Ты не дослушал. Письмо с дороги прислала мужу, где просит забыть ее. Говорит, чтоб не ждал, не воротится, что не может жить с ним, зачахнет здесь». Райский пожал плечами. «Ах, боже мой, ах, дура, — горевал он, — бедный Леонтий! Мало ей самой было негласного скандала, нет, захотела публичного. Сейчас поеду. Ах, как мне жаль его! И мне жаль, Борюшка. Я хотела сама съездить к нему. У него честная душа, он как младенец. Бог дал ему ученость, да остроты не дал, закопался в свои книги. У кого он там на руках? Да, вот что. Если за ним нет присмотру, перевези его сюда. В старом доме пусто, кроме Вериной комнаты. Мы его там пока поместим. Я на случай велела приготовить две комнаты». «Что вы за женщина, бабушка? Я только что подумал, а вы уж и велели». Он пошел на минуту к себе. Там нашел он письма из Петербурга, между ними одно Атаянова, своего приятеля и партнера Надежды Васильевны и Анны Васильевны Пахотиных, в ответ на несколько своих писем к нему, в которых просил известий о Софье Беловодовой, а потом забыл. Он вскрыл письмо и увидел, что Аянов пишет, между прочим, о ней, отвечая на его письмо. «Когда опомнился, — подумал он, — тогда у меня еще было свежо воспоминание о ней, а теперь я и лицо ее забыл. Теперь даже Секлитея Бурдалахова интереснее для меня, потому только что напоминает Веру». Он не читал писем, не вскрыл журналов и поехал к Козлову. Ставни серого домика были закрыты, и Райский едва достучался, чтобы отперли ему двери. Он прошел в прихожую, потом в залу и остановился у кабинета, не зная, постучать или войти прямо. Дверь вдруг тихо отворилась. Перед ним явился Марк Волохов в женском капоте и в туфлях Козлова, нечесанный, с невыспавшимся лицом, бледный, худой, с злыми глазами, как будто его всего передернуло. «На силу вас принесла нелегкая», — сказал он с досадой вполголоса. «Где вы пропадали? Я другую ночь почти не сплю совсем. Днем тут ученики вертелись, а по ночам он один. Что с ним? Что, разве вам не сказали? Ушла коза-то. Я обрадовался, когда услыхал, шел поздравить его. Гляжу, а на нем лица нет. Глаза помутились, никого не узнает, чуть горячка не сделалась. Теперь, кажется, проходит. Чем бы плакать от радости, урод убивается горем. Я лекаря было привел, он прогнал, а сам ходит, как шальной. Теперь он спит, не мешайте. Я уйду домой, а вы останьтесь, чтоб он чего не натворил над собой в припадке тупоумной меланхолии. Ничего не слушает. Я уж хотел побить его». Он плюнул с досады. «На кухарку положиться нельзя, она идиотка. Вчера дала ему принять зубного порошка вместо настоящего. Завтра вечером я сменю вас», — прибавил он. Райский с изумлением поглядел на Марка и подал ему руку. «За что такая милость?» — спросил Марк желчно, не давая руки. «Благодарю, что не кинули моего бедного товарища». «Ах, очень приятно», — сказал Марк, шаркая обеими туфлями и крепко тряся за руку Райского. «Я давно искал случая услужить вам». «Что это, Волохов, вы как клоун в цирке? Все, выворачиваете себя наизнанку. А вы все рисуетесь в жизни и рисуете жизнь», — ядовито отвечал Волохов. «Но на кой черт мне ваша благодарность? Разве я для нее или для кого-нибудь пришел к Козлову, а не для него самого?» «Ну хорошо, Марк Иванович, Бог с вами и с вашими манерами. Сила не в них и не в моей рисовке. Вы сделали доброе дело. Опять похвала. Опять. Это моя манера говорить. Что мне нравится, что нет. Вы думаете, что быть грубым значит быть простым и натуральным, а я думаю, чем мягче человек, тем он больше человек. Очень жалею, если вам не нравится этот мой рисунок. Но дайте мне свободу рисовать жизнь по-своему». «Хорошо, сахарничайте, как хотите», — сквозь зубы проворчал Марк. «Леонтия я перевезу к себе. Там он будет как в своей семье», — продолжал Райский. «И если горе не пройдет, то он и останется навсегда в тихом углу». «Вот теперь дайте руку», — сказал Марк серьезно, схватив его за руку. «Это дело, а не слова. Козлов рассохнется и служить уже не может. Он останется без угла и без куска. Славная мысль вам в голову пришла». «Не мне, а женщине пришла эта мысль. И не в голову, а в сердце», — заключил Райский. «Потому теперь я не приму вашей руки. Бабушка выдумала это». «Экая здоровая старуха, это ваша бабушка», — заметил Марк. Я когда-нибудь к ней на пирог приду. Жаль, что старой дури набито в ней много. Ну, я пойду, а вы присматриваете за Козловым. Если не сами, так посадите кого-нибудь. Вон третьего дня ему мочили голову и велели на ночь сырой капустой обложить. Я заснул нечаянно, а он в забытье всю капусту с головы потаскал да съел. Прощайте, я не спал и не ел сам. Авдотья меня тут какой-то бурдой с кофе потчевала. А вот что, не хотите ли подождать? Я сейчас кучера пошлю домой за ужином, — сказал Райский. Нет, я поужинаю уже дома. Может быть, у вас денег нет? — робко предложил Райский и хотел достать бумажник. Марк вдруг засмеялся своим холодным смехом. «Нет-нет, у меня теперь есть деньги», — сказал он, глядя загадочно на Райского. «Да я еще в баню до ужина пойду. Я весь выпачкался, не одевался и не раздевался почти. Я, видите ли, живу теперь не у огородника на квартире, а у одной духовной особы. Сегодня там баню топит. Я схожу в баню, потом поужинаю и лягу уж на всю ночь». «Вы похудели. И как будто нездоровы», — заметил Райский. «Глаза у вас...» Марк вдруг нахмурился, и лицо его сделалось еще злее прежнего. «А вы, на мой взгляд, еще нездоровее», — сказал он. «Посмотритесь в зеркало. Желтые пятна, глаза ввалились совсем. У меня разные беспокойства, и у меня тоже». Сухо заметил Волохов. «Прощайте». Он ушел, а Райский тихо отворил дверь к Леонтию и подошел на цыпочках к постели. «Кто тут?» — спросил слабо Козлов. «Здравствуй, Леонтий, это я», — сказал Райский, взяв за руку Козлова и садясь в кресло подле постели. Козлов долго всматривался, потом узнал Райского, проворно спустил ноги с постели и сел, глядя на него. «А тот ушел?» «Я притворился спящим». «Тебя давно не видать», — заговорил Леонтий слабым голосом с промежутками. «А я все ждал, не заглянет ли, думаю». «Лицо старого товарища», — продолжал он, глядя близко в глаза Райскому и положив свою руку ему на плечо, — «теперь только одно не противно мне». «Меня не было в городе», — отвечал Райский. «Я сейчас только воротился и узнал, что ты болен». «Врут. Я не болен. Я притворился», — сказал он, опуская голову на грудь, и замолчал. Через несколько минут он поднял голову и рассеянно глядел на Райского. «Что бишь такое я хотел сказать тебе?» Он встал и пошел неровными шагами по кабинету. «Ты бы лег, Леонтий», — заметил Райский. «Ты болен?» «Я не болен», — почти с досадой отвечал Козлов. «Что это вы все точно сговорились, наладили? Болен да болен. А Марк и лекаря привел, и сидит тут, точно боится, что я кинусь в окно или зарежусь.